Глава 44. Как это всегда бывает, когда случается что-то хорошее, то обязательно вселенское равновесие подкидывает что-то плохое. В этот раз мне досталась драка в школе. Я как раз вышел из школы и привычно свернул в сторону, чтобы обойти здание и по тропинке выйти к забору. Дальше неприметная калитка, пара кварталов дворами, и я дома. И вот только я хотел свернуть за угол, как послышались нервные голоса, в одном из которых я с удивлением узнал голос Сата. «Поняла?» «А иначе что? Это Малак, точно!» «Я тебя по стенке размажу, сучка, уяснила?» Шлеп, словно мешок упал. Заворачиваю за угол и вижу живописную картину. Мою соседку держат две девахи из параллельного класса. Поодаль стоят еще несколько учеников обоего пола и с интересом смотрят. Явно одна компания. У Сата одежда помятая, разбита губа и на щеке ссадина. Такая толпа на одну – явный перебор. «Привет!» Подхожу поближе и стараюсь оценить противников. Противники, точнее противницы, поворачивают голову ко мне. «А я вас знаю», — радостно сообщаю задирам. «Ты Манейба из параллельного, а ты Наира, ее сестра». «Свалил отсюда, мелкий», — приказала Наира, не отпуская Сата. «А это», — еще более радостно показал я пальцем, — «Сата Малак, моя соседка, так что валите отсюда сами. Или кто-то хочет неприятностей от учителей». Моя речь на девчонок впечатления не произвела, но Сата отпустили. Наира смерила меня взглядом и хмыкнула. «Пока, черепаха, еще увидимся». «Буду ждать», — широко улыбнулся я. «А ты, сучка, запомни, увижу тебя еще раз рядом с Филиппе, ноги вырву». Манейба покачала кулачком перед носом Сата и пошла прямо на меня. «Да я не гордый, к тому же меня с детства учили место девочкам уступать». Я шагнул в сторону, но это не помешало Манейбе толкнуть меня плечом, проходя мимо. Наира хотела повторить то же самое, но я отошел еще на шаг, и она лишь презрительно посмотрела на меня сверху. Я же уже говорил, что невысокий. Ну а сестры подошли к ожидавшим их сверстникам, и они вместе скрылись за кустами. Все еще улыбаясь, я повернулся к Сата. Та стояла набычившись, злобно глядя на меня. «Да-да, понимаю, если бы не я, ты бы их всех в тонкий блин раскатала. Кстати, у тебя кровь идет, ты в курсе?» Из разбитой губы и в самом деле сочилась красная капля. Я достал из кармана платок и протянул его Малак. Та с гримасой приложила его к губе и снова посмотрела на меня. «А еще у тебя фингал будет, если ты не залечишь его сейчас же». «Я пустая», — соизволила ответить мне соседка. «Да? Тогда, может, я?» «Да успокойся, я знаю, что делаю». Я и в самом деле знал. Анна дрессировала Еву, ну а потом и меня, не только в беге и гимнастике. Спарринги у нас были регулярные, после которых мы на практике осваивали простейшее лечение и самолечение. Так что с синяком и разбитой губой Малак я справился за пару минут. «В следующий раз выбирай себе в сопернице не чемпиона школы», – посоветовал я, убирая палец от пропадающего синяка. «А то случится чего, кто меня на уроках будить будет?» «Ты лучше о себе подумай», – огрызнулась Сата. «Думаешь, тебе это с рук сойдет? Мальчишки у Манейбы знаешь какие? Только рады будут тебе по голове настучать. А Наира и сама с удовольствием». «Ну да, я же еще и виноват. Пошли уже, сегодня все закончилось». Ну вот зачем она к парню Манейбы полезла в самом деле? Да, смазливый, но неужели настолько, что всякую осторожность потерять? Я проводил Малак до остановки, несмотря на ее протесты, и посадил на конку. Сам развернулся и пошел домой. «Приключение меня взбодрило и подняло настроение. Это тебе не кристалл молотком расколотить. Тут такие страсти кипят». На подъеме заскочил в строительный магазин и купил кристаллическую крошку, осколки кристаллов различных стихий. Она продавалась совсем недорого и служила в качестве декоративного украшения. Крошку вплавляли в стены или потолок, при подаче силы она начинала светиться, имитируя звездное небо или давая слабое освещение. Я купил 5 килограммов, а заодно приобрел внушительный агрегат, смахивающий на мясорубку, благодаря которому эту самую крошку можно было раздробить еще мельче. Это мне Марко посоветовал. С отъездом Евы семейство Альва заскучало, и я взял за правило озвучивать свои идеи и проблемы за чаем. Глядишь, чего и посоветуют, как в прошлый раз Анна помогла мне с огненными кристаллами для свечей. Мясорубку закрепил на верстаке в гараже и за полчаса перемолол всю крошку. Получился однородный сероватый песок намного лучше, чем если бы я продолжал работать молотком. Песок засыпал в трубу, а сверху заколотил пыш и уплотнил как мог. Теперь дело за Анной. Она пообещала еще раз провести меня к себе на работу и дать возможность проверить мою идею. Если получится, то мы будем героями, без сомнений. Это вам не мотоцикл, игрушка для скучающих мажоров. Нужды энергетиков в хороших кристаллах Анна знала не понаслышке. Запланировали эксперимент на выходной, тогда у Анны ночная смена, да и начальства не будет. Конспирация, батенька! И как удачно, что выходной этот уже завтра. Следующим утром в школу я шел с мыслями о предстоящем ночном походе в энергетик. О стычке на заднем дворе и думать забыл, но мне напомнили. Удар по ноге, и я качусь по полу фойе. По довольно грязному полу, должен заметить. Сзади радостный гогот. Поднимаюсь и вижу за спиной скалящегося красавчика. Филиппе в окружении прилипал, ну надо же. Предмет сердечного спора Сата Малак и Манейбы Энсинас. Парень не производил впечатления шибко умного, зато был обаятельным голубоглазым блондином и обладал спортивной фигурой. Поговаривали, что он подал документы на поступление в актерскую школу, и я этому верил. Но вот характер у него оказался – нападать со спины, да еще и на слабого, то есть на меня. Я же не выпячиваю свою силу, об этом и не знает никто в школе. А тут этот придурок искренне радуется тому, как извалял меня в пыли. Таких наездов на меня тут еще не было, и действовал я на эмоциях и вбитых в меня теткой инстинктах. Шаг вперед, под шаг в сторону, отвлекающий взмах левой рукой и удар правой в челюсть с разворотом корпуса и толчком задней ноги. Классический кросс из земного бокса, при правильном исполнении гарантированный нокаут. Я выполнил удар идеально. Голова Филиппа мотнулась в сторону, из раскрытого рта вылетела кровь и что-то белое, а на пол он упал уже без сознания. Гомон в коридоре стих, на меня уставились десятки глаз. Парочка приятелей Филиппа и девицы с компанией Манейбы прекратили ржать. Один из них лишь испуганно крикнул «Тебе конец, понял?» и убежал. Второй продолжал таращиться на меня, как на ожившего покойника. Через пару секунд прискакала кавалерия в виде учителей, и меня под конвоем припроводили в кабинет директора. Что примечательно, надлежавшим Филиппе осталась лишь школьный врач, а меня сопровождали аж вчетвером. Тут была и завуч по клубам госпожа Перес, к которой я должен был идти, чтобы отмазаться от клубов. Я ее проигнорировал и договорился напрямую с директором Родригес, и дамочка на меня затаила. Судя по всему, она и с Евой постоянно цапалась, так что тут не просто обида на наглого школьника. На уроках мы не пересекались, а вот по общественной жизни она меня старалась доставать при каждом удобном случае. Анна регулярно писала ей записки, объясняя мое отсутствие на тех или иных мероприятиях. Весь год я особого внимания не обращал на школьную жизнь. Оценки у меня были хорошие, репутация лодыря, Сони и одиночки, так что и не лез никто. Общался разве что с кондитерами и соседкой Сата Малак. Незаметный пацан с последней парты, короче. Но время идет, приближается конец учебного года, и гормоны в головах и задницах играют все сильнее. Девчонки стали намного раскованнее, подростковое смущение прошло, а на первый план вышла подростковая агрессивность. Неудивительно, что в такой обстановке к концу года большинство парней было разобрано. Тут девки вообще наглые и незакомплексованные, треплются о своих любовных приключениях, почти не скрываясь. Кто с кем при каких обстоятельствах обсуждается почти в полный голос. Если прислушаться, то и более пикантные подробности можно узнать. Долговязый Петр уже успел пообжиматься с десятком девочек, а Марка отчаянно краснеет под взглядом нашей старосты, но на вопросы и подначки не отвечает, сопит и молчит как партизан. Только раз, когда кто-то из парней позволил себе сделать скабрёзное замечание по ее поводу, рассвирепел и полез в драку, еле растащили молодых петушков. Но зато теперь он под неофициальной, но вполне серьезной защитой Елены, той самой старосты. К слову, Елена парня на голову выше и среди первых дуэлянтов школы. После новогодних каникул количество дуэлей вообще возросло в разы. Причем дуэли эти были вполне серьезными, пусть и считались учебными под присмотром учителей. Где магия, там обязательные магические дуэли. То есть не обязательные, но в магии контроль чуть ли не самое главное. А где еще лучше проявляется контроль и умение управлять источником? Моим одноклассникам 16 лет. Источник растет, и чтобы приучить детишек его контролировать, ввели регулярные бои магов. Происходят они в дуэльном зале. Копии спортзала советских школ, правда, в стены и в пол по краям площадки вмонтированы подавители и блокираторы. Но они защищают только стены и зрители от рикошетов и промахов. И надо сказать, зал этот никогда не простаивает. Несмотря на то, что источник у детишек вроде как должен быть слабоват, здесь нередки случаи, когда одного из дуэлянтов выносят на носилках. Совсем уж смертельными заклинаниями не швыряются, ограничители стоят, но получить каменную сосульку в живот или фаербол в глаз приятного мало. В силу того, что девочки более одаренные, чем мальчики, дуэли с парнями редкость. Слабаки, что с нас взять? Девчонки перед нами скорее выпендриваются, чем реально бьются. Самым шиком считается заставить парня сдаться. Например, Петр и Марка так и поступают. Маги они слабые, а вот кулинары на всю школу известные. Домашние мальчики, идеальные мужья. Так что их даже не бьют особо. Просто сносят щит мага, заклинание, которое почти не требует способностей, но может уберечь владельца от мелких травм. Потом парни признают свое поражение, отступая за границу дуэльной зоны. И сами целыми остаются, и девчонкам приятно. Вот среди соперниц дуэли идут уже серьезно. Кстати, если парни обычно целятся куда попало, то девчонки стараются попортить красоту. Бьют в лицо, жгут волосы. Одной даже глаз выбили воздушным молотом, не считая многочисленных синяков, шишек и порезов. И, по слухам, дрались из-за мальчика. Вырастают из таких зверьков либо отъявленные хулиганки типа Ирен, либо железные леди, как моя тетка Анна. В любом случае, самомнение у женского пола здесь завышено не в последнюю очередь благодаря школе. Я с самого начала учебного года на дуэлях особо не выделялся. Нет, конечно, ходить ходил, но силы источника не особо светил. Драться с красотками мне мое воспитание и на мирянина не позволяло, но и получать люлей от этих красоток тоже не айс. Так что я выбрал замечательную, на мой взгляд, стратегию. На дуэли я просто ставил щит и ждал, пока соперница выдохнется. Сам атаковал редко, типа экономил силы и выжидал момент, когда противник допускает явный ляп. Благодаря такой тягучей манере боя заслужил прозвище «Черепаха» и репутацию неудобного противника. Все это я рассказываю к тому, чтобы было понятно, что обстановка к концу года сложилась нервная. Когда я за ужином как-то рассказал об этом Анне и Марко, те с ностальгией стали вспоминать свои школы. По их словам, раньше было еще хуже. Среди учителей нередко были те, кто был не понаслышке знаком с ветеранами африканских боев, и влияние таких учителей было огромным. Дуэли и драки на кулачках – норма для поколения Анны. Тетка даже призналась в порыве откровения, что если бы не случай, то легко могла загреметь не в армию, а в тюрьму. Им даже особого повода не нужно было, они как Портос дрались, потому что дрались, причем весьма жестоко. Я в этой жизни не участвую, и ростом не вышел, и рожей не красавец. К тому же в общественной жизни школы не заметен, круг общения узкий. Так что школьницы смотрели на меня, как на пустое место. Впервые я благодарил судьбу за свой маленький рост. На свидание в кино на последний сеанс меня не приглашали. Пару раз танцевал с Сато, когда организовывались школьные дискотеки. Но там дальше танцев дело не шло. Даже потискать себя не позволяло, а потом еще дулось неделю. Жаль, за год фигурка у соседки стала еще более привлекательной, но, видимо, репутация нелюдимого и неуступчивого самца играла свою роль. Тем временем Перес начала разбор полетов, выступая в качестве обвинителя. Сперва она еще сдерживалась, но радость от моего проступка была так явно нарисована на ее лице, что даже директор смутился. После новогодних праздников у нас с ним вроде бы нормальные отношения установились. Во всяком случае, я рассказал ему, что работаю на Люси, и мы делаем мотоциклы. А Перес не останавливалась до тех пор, пока не вынесла предложение об исключении меня из школы. Вот это было серьезно. Конечно, из школы меня не выгонят, СБ не даст, да и МС впряжется. Но тогда мое прикрытие полетит к черту. И тогда все узнают о моих талантах универсала, а оно мне надо. Я оглянулся по сторонам. Учителя смотрели на меня строго, но с сочувствием в эмофоне. Директор вообще спокоен, а уж после предложения Перес зыркнул на нее с откровенной неприязнью. «Давайте не будем спешить с выводами, госпожа Перес», сказал он, откидываясь в кресле. Тут в кабинет зашла школьный целитель, покосившись на меня, доложила. «Контузия, трещина в нижней челюсти и выбиты два зуба. Опасности для жизни нет». «Как это нет?» – взвилась Перес. «Вы считаете перелом и потерю сознания не опасным?» «Я привыкла отвечать за свои слова, госпожа», – невозмутимо ответила целитель. «С подобными травмами я сталкиваюсь по три раза в неделю». «Но это в дуэльном классе», – не уступала Перес. «А тут безобразная драка прямо в фойе. Что за наглое поведение?» «Я ответил на агрессию», – равнодушно вставил я, пока она опять не стала обвинять меня во всех грехах. «Если кто и виноват, так это Пипа и его компания. Думаю, что многие видели, с чего все началось». «А с чего все началось?» – тут же спросил директор. «Я стал свидетелем нападения сестер Энсинос на мою одноклассницу Сата Малак. А Филиппе решил поддержать подружку, вот и набросился на меня при всех». «То есть это он виноват, так что ли?» – встряла Перес. «Ну да», – простодушно пожал я плечами. «Сам полез, сам и получил». Директор невозмутимо кивнул, а целитель одобрительно усмехнулась. «Хороший удар, Каррера. Чувствуется, что вы живете в семействе Альва». «Вы что, защищаете его?» – возмутилась Перес. «Почему нет? Эти Энсинос давно нарываются и дружков своих подначивают». «Дамы», – остановил начинающуюся перепалку Родригес. Дамы обменялись негодующими взглядами и замолчали. Директор покачался в кресле, рассматривая меня. «Каррера, вы представляете последствия вашего поступка?» – спросил он наконец. «Наверное, нет», – вздохнул я. Директор усмехнулся и с удовольствием просветил меня. «Сестры Энсинос – сильнейшие маги школы. Манейба – чемпион. Ее сестра уступает ей лишь чуть. Хотя они учатся в другом классе, дуэли у вас проводятся вместе». «Всегда были отдельно?» «С сегодняшнего дня, господин Каррера, порядок меняется. А еще для внеклассных дуэлей мы понижаем влияние ограничителей и блокираторов до минимума. А это значит, что отныне могут применяться все заклинания, кроме смертельных. Госпожа целитель, позаботьтесь о соответствующем оборудовании зала». «Хорошо, господин директор», – кивнула головой докторша. «Вы удовлетворены, госпожа Перес?» «Вполне, господин директор». «Очень хорошо. Все свободны, кроме Карреры». «Фига себе тут порядочки». «Фактически директор только что дал разрешение, если не прикончить меня, то покалечить». Дождавшись, пока мы останемся одни, Родригес поднял бровь. «Вы удивлены, Доминик?» «Да как-то...» «Считаете меня бездушным чудовищем?» «Я вам объясню ситуацию, как вижу ее я из этого кресла. Вы ученики, безмозглое стадо начинающих магов. Практически каждый год происходит случай, подобный вашему. И если учеников не остановить, то школа просто захлебнется в неконтролируемой агрессии. А вот если кого-то из вас покалечить или убить, то урок усвоят все остальные». «И вы допустите смерть ученика?» – не поверил я. «А почему бы и нет? Вы маг, Каррера. А это значит, что вы представляете угрозу. Если молодых магов не поставить в рамки, пусть даже так жестоко, то вы совсем распоясаетесь. Смерть одного ученика в год – небольшая плата за десятки послушных магов». «В который раз меня этот мир поражает. С другой стороны, если сразу дать по рукам слишком взорвавшимся, то, может, остальные скорее сделают вывод? И что вы мне посоветуете делать?» «Вам? Извиниться перед пострадавшим». «Ну да, аж бегу и спотыкаюсь». «А еще варианты?» «Дуэль. Но тогда вам придется драться со всеми участниками этой истории. Филиппы, сестры Энсинос, их парни и подружки». «Со всеми сразу?» «Ну что вы, Каррера, мы же не убийцы. В день по дуэли будет в самый раз, я думаю. Ну и перерывы на целителей, конечно. Или публичные извинения». «Ага. Господин Родригес, вы не поможете мне правильно составить вызов?» «Вы не хотите сначала посоветоваться с тетей?» Родригес серьезно посмотрел на меня. «Он шутит так? Это мое дело, мои разборки, впутать в это дело Анну. Кто знает, как тетка поведет себя. Вдруг ей Санчес и Мендеса моей уникальности и необходимости моей защиты в уши напели. А дуэль отменять нельзя, извинения после вызова – потеря репутации. А вот до вызова извиниться можно, и тетка вполне может насесть на меня, попытаться заставить. Не заставит, конечно, но отношения испортятся. Хотя Анна не зря бешеная, понять должна». В итоге я под диктовку директора Родригеса заполнил бланки вызова. Типовые бланки на дуэль в школе. У нас бы такие порядки, а то учителя в класс зайти боятся. А тут учитель запросто ученика на учебное практическое занятие по магической защите вызвать может, чтобы мозги вправить. А вот наоборот никак нельзя.